Глава 9. Яна. От запаха жареной яичницы утром меня выворачивает наизнанку. Если брат только делает вид, что еда ему не лезет, мне она в самом деле стоит поперек горла. Я, кажется, осталась без друзей, ведь никого из них не хочу видеть. Преодолеть это более-менее помогает выходной. Я трачу его на то, чтобы купить себе новый шлем, а оставшийся день посвящаю тому, чтобы помочь маме с английским, который она так упорно учит. Она работает на ресепшене премиального санаторного комплекса, и английский ей нужен позарез. Но времени на курсы у нее нет, так что вся надежда на меня. На ее вопросы о том, что со мной такое, отвечаю увертками. Когда мама дома, она оборачивает нас с братом в свою заботу, и портить ей настроение плохими новостями не поворачивается язык. Решаю оставить ситуацию с полицией на потом. Никита тоже это понимает. Соглашается молча, когда глазами встречаемся. Возможно, у нас общего больше, чем телосложение, цвет глаз и цвет волос. Когда мама дома, мы стараемся быть максимально хорошими детьми, а это значит, изображаем гармонию. Моя, пока зная, как и его. Наедине времени мы проводим достаточно, чтобы я улавливала вибрации его настроения одним вдохом. Ну а я... Меня терзают страхи быть одной против всех, а еще больше — понимание, что в жизни будто что-то незыблемое рухнуло, что-то закончилось, ценное. Дружба. От этого в груди тянет, и кровь стучит в висках, при том, что голова и так раскалывается. Ты же не сука злопамятная. Нет, мне хочется это прокричать, но уже и сама не знаю, кто я. Это словно переболеть. Если я не сделала этого раньше, не переболела, то в эту ночь свершилось. Будто у меня жар, и подо мной раскаленная сковородка. Верчусь на сбитой простыне всю ночь, а утром тело ломит. Завтрак опять не лезет, ковыряю его вяло, ни на минуту не забывая, в моем шкафу находится железобетонное доказательство того, что вчерашний вечер мне, черт возьми, не приснился. Снимаю куртку палача с вешалки и кладу на кровать. Пока одеваюсь, смиряюсь с неизбежным. Мне нужно ее вернуть. Так ведь? Неугомонное волнение опять дергает. Если он снова предложит что-нибудь. У меня за ночь ни черта не изменилось. Я не хочу. У меня же мозги не вата. Почему тогда терзаюсь? После дождя на улице лужи, скорее всего, их уже к обеду не будет. По прогнозу, дикая жара. На работу приезжаю за полчаса до открытия. Раньше Майи, а она обычно всегда за стойкой первая, будто в штат хочет в 100 раз больше меня. На самом деле она просто далеко живет. Свободное время посвящаю тому, чтобы упаковать злосчастный бомбер в пакет со скрупулезностью профессионального упаковщика. Все время смотрю на часы, зная, что свои тренировки Артур Палачев начинает не позднее 9 утра. Но его нет даже в 9:30. Он не смог насолить мне больше, ведь я в пружину сжалась, ожидая его появления. Сколько раз переплетала волосы перед зеркалом в раздевалке, даже вспоминать не хочу. Сердце прыгает каждый раз, когда открывается дверь. Но все мимо. «Ты на обед собираешься?» — интересуется Майя в полдень. «Нет», — отвечаю я ей, посматривая на часы. Даже в 4 дня пружина внутри меня не распрямляется. Я все еще жду, и каждый волосок в моем теле как наэлектризованный.